Больше Пурушаспа не приходил к Карапану Дурасробу. Потеряв надежду дождаться его, Дурасроб сам отправился в селение Пурушаспы, а с ним целая свита таких же злодейских колдунов. Когда они ступили на святую землю родины пророка, Дурасроб увидел над селением божественный свет Хварны и понял, наконец, что Заратуштру им не убить. А Карапан Братарвахш, бывший с ним, сказал: «Я самый мудрый из карапанов в этой земле. Мне открыты многие тайны. Но Заратуштра мудрее меня и больше постиг, хотя ему и месяца нет от рождения. Сам Вохумана являлся этому младенцу и открыл ему истину праведной веры. Во всех семи каршварах земли воцарится эта вера в скорости, и я не ведаю способа, как этому воспрепятствовать. Я уверен только в одном — пророка нам не убить». Эти слова брат Арвахша услышал из своего дома Парушаспа. Он быстро запряг коней в колесницу и погнал их навстречу карапанам. Поравнявшись с ними, Парушаспа осадил коней и спросил Братарвахша: «Правильно ли я тебя понял, карапан Братарвахш, что мой маленький сын мудрее и могущественнее всех вас, мудрых и могущественных карапанов?» Карапан Братарвахш признал, что да, это так, и поведал Парушаспе грядущее. «Я зрел своим мысленным взором сияние Заратуштры», — говорил он. «Это сияние пребывало и царило везде, возносилось до звезд, до луны, до солнца и до самого неба. Я узнал даже то, что земная жизнь закончится, но что будет в конце времен, мне не дано было узреть. А Заратуштре ведомо даже это. Ему все ведомо. И еще мне удалось узнать, что царь Кавивиштаспа примет его под свое покровительство».